Глава 7. После нескольких уроков у Дмитрия Николаевича было окно. И не откладывая, он тут же отправился в отдел кадров. Документооборот в школе был организован идеально, и любую бумажку можно было найти практически без проблем. На это преподаватель литературы и сделал ставку, открывая дверь в кабинет кадровиков. Вежливо поздоровавшись с начальницей отдела, Инюшкин изложил свою просьбу. «Я хотел бы глянуть на личное дело Ирины Поповой. В 1934 году она у нас проходила практику. Зачем вам ее личное дело?» «Я нашел в библиотеке кое-какие записи Ирины касательно учебного процесса, проведения праздников в нашей школе в те годы и так далее. Они меня очень заинтересовали, но, к сожалению, дневник внезапно оборвался, как говорится, на самом интересном месте. Вот я и подумал». Кадровичка, понимающе улыбнулась. «Хотите найти автора? Ну, надеюсь, она еще жива и сможет вам помочь. Сейчас гляну, где у нас документы. За 34-й, вы сказали?» «Это в чуланчике, надо смотреть. Старые архивы мы там храним». Через несколько минут в руках Инюшкина оказалась еще одна потрепанная папка. Когда он распутал завязки и открыл ее, первым же документом в ней оказался приказ об отмене проведения новогодней елки в связи с аномальными холодами. Преподаватель невольно глянул в покрытое густым слоем инея окно. «Надеюсь, нашу елку все-таки не отменят». Он продолжил листать страницы, покрытые выцветшим машинописным текстом, задержался на маленькой фотографии, наклеенные на странице с биографическими данными Ирины Поповой. Конечно, в личном деле она значилась под своим реальным именем. С пожелтевшего квадратика на него смотрела худощавая, курносая девушка с острыми скулами и прямыми волосами, подстриженными под каре. Ее нельзя было назвать симпатичной, но в глазах Инессы Октябревой и по прошествии стольких лет угадывался какой-то внутренний огонь, упорство и сила. Эта ярая комсомолка не оставила бы подготовку праздника просто так. Тем более, что в него уже были вложены силы, идеи и время. Но, судя по всему, утренник не состоялся. Почему же? Перебирая страницы личного дела, Инюшкин наткнулся на небольшую докладную записку. В ней говорилось, что Ирина Попова потеряла сознание на уроке рисования 10 декабря 1934 года, после чего школьная медсестра вызвала скорую помощь и комсомолка была госпитализирована. К дальнейшему прохождению практики она сможет вернуться после выздоровления. Однако, судя по тому, что документов с более поздними датами не было, оставалось сделать вывод, что в школу Инесса не вернулась. Еще раз перебрав по листочку все личное дело девушки, Дмитрий Николаевич убедился, что ничего не упустил. След опять обрывался. Это уже начинало злить. Что же с Октябревой случилось в конце концов? Теперь ему уже было интересно не только найти ее материалы по новогодней елке. История самой девушки стала такой таинственной и загадочной, что вызывала не меньший интерес. А может быть, даже и больший. Ведь Инесса была живым человеком, а не только строчками на бумаге. Инюшкин посидел несколько минут над закрытой папкой, поразмыслил и пришел к единственно правильному выводу. Нужно было найти отчет школьного врача из медпункта. Врач обязан был написать служебную записку, и она могла пролить свет на то, что стряслось с практиканткой, и дать путеводную нить для дальнейшего расследования. Обратившись еще раз к начальнице отдела кадров, преподаватель узнал, что и документация медпункта школы тоже аккуратно сохраняется. Но копаться в ней придется уже Дмитрию Николаевичу самому, потому что у кадровиков хватает дел и без исторических раскопок. Это Инюшкина совсем не расстроило, даже наоборот. Так что он с готовностью взял ключ от архива, отпер дверь и стал рыться в ящике с документами за нужный год. Отчеты медпункта были подшиты в пухлую папку, но учитель практически без труда обнаружил требуемую бумагу. Медицинская сестра Воронина записала, что практикантку Попову, Октябреву, В 11:34 утра 10 декабря 1934 года вахтер Женов и учитель труда Каретников принесли в бессознательном состоянии с урока рисования. Привести девушку в чувство или установить причину обморока не удалось. И медсестра вызвала скорую помощь, которая увезла Попову в больницу. В какую именно и что стало с девушкой дальше, сведений, конечно же, не было. Инюшкин оказался в тупике. Через столько лет выяснить, в какую именно больницу увезли практикантку, было совершенно немыслимым занятием. А даже если бы это каким-то образом удалось, больничные медицинские карты никто не хранит по 70 лет. Это вам не школьный архив. Учитель литературы тяжело вздохнул, но решил не расстраиваться, а подумать над проблемой чуть позже. Он аккуратно сложил бумаги назад в коробку, убрал ее на полку, вернул ключ кадровичке и пошел в учительскую. До урока оставалось еще минут 10. Можно было успеть выпить чашку чая. «И бог свидетель, мне действительно нужны эти пара глотков. В этом архиве тело совершенно задубело от холода». Но не успел он открыть дверь в учительскую, как услышу голос зауча, звенящий от сдерживаемого гнева. «Виталий Алексеевич абсолютно безответственно ведет классные журналы. Он считает, видимо, что заполнять их ниже его достоинства. Я уже неоднократно ему говорил о том, что таким отношением он подводит не только себя, но и других преподавателей. Но Личину плевать. Честное слово, мне уже надоело, я пойду с этим вопросом к директору. Сколько можно, в конце концов?» Людмила Викторовна явно сердилась не на шутку, но ее слова натолкнули Инюшкина на еще одну мысль, которая не пришла в голову раньше. Октябрева тоже должна была вести журнал. Он даже не стал заходить в учительскую, а сразу направился в библиотеку. Именно там, в каморке, где хранился дневник, Дмитрий Николаевич видел стопки старых классных журналов. Нужный должен быть где-то среди них. «Здравствуйте, Ольга Николаевна!» С порога кивнул учитель и улыбнулся чуть заискивающе. «Вы будете не против, если я снова суну нос в кладовку за шкафом?» Библиотекарь глянула на Инюшкина с легким любопытством. «Нашли что-то интересное?» «Ну, вроде того». «Загляните, только потом шкаф на место подвиньте». «Непременно, спасибо огромное». В тесной каморке было совсем не так удобно, как в архиве, но зато и не так холодно. Перепачкавшись в пыли, учитель литературы с трудом в узком луче телефонного фонарика раскопал нужный журнал из кучи, наваленный на одной из полок. 1934-1935 года. 4-й Б-класс. Классный руководитель товарищ Харитонова. Практикант товарищ Октябрева. Взяв документ, он выбрался в зал библиотеки и стал лихорадочно перелистывать слипшиеся, заплесневевшие и местами даже сырые странички. В журнале были только методические заметки, планы уроков и другая рутина. И только в самом конце, когда надежда уже практически растаяла, Инюшкин наткнулся на вложенный лист бумаги, исписанный детским почерком. Заглавие гласило, что это... Объяснительная записка ученика 4 Б-класса Тимофея Потребенька. В ней непривычным для ребенка канцелярским слогом было о несчастном случае, происшедшем с товарищем Октябревой 10 декабря. Утром школьники вместе с учительницей рисования всем классом ходили на Советскую площадь смотреть взрыв собора. Уже когда разбился колокол и все стали хлопать в ладоши, Инесса Ивановна неоднократно повторяла: «Теперь, ребята, мы, наконец, отметим настоящий большевистский Новый год!» Уже по приходу в школу учительница попросила нарисовать предложение по поводу предстоящего праздника и пообещала, что и сама нарисует такую же иллюстрацию. За 10 минут до конца урока Инесса Васильевна потеряла сознание. Тимофей, как председатель совета отряда, призвал товарищей отставить панику и позвал на помощь взрослых учителей. Те отнесли товарища Октябрева в медпункт. Школьная медсестра не смогла привести учительницу в чувство, после чего была вызвана карета скорой помощи. По приезде вышеозначенной, санитары забрали тело товарища Октябревой и увезли в больницу скорой помощи номер 3. Однако пионеры обнаружили на учительском столе странный рисунок, нарисованный товарищем Октябревой. Было решено показать его медсестре, потом пионер-вожатый и, наконец, учителям. Интереса рисунок не вызвал. В итоге третьеклассники решили, что приложат рисунок к журналу с пояснительной запиской. Закончив читать, Дмитрий Николаевич лихорядочно перелистнул несколько страниц журнала и нашел рисунок, о котором, видимо, и шла речь. То, что он на нем увидел, повергло преподавателя в трепет, а по спине стали расползаться ледяные мурашки.